Он поехал за несколькими искусными писцами в Министерство иностранных дел, но и они не могли найти ключа к этим знакам и только объяснили, что они очень ловко придуманы. Королева всю ночь сидела в своем кабинете за несколькими из этих писем, которые, по-видимому, были писаны рукой Сирано, и, наконец, должна была отказаться от своих трудов. Но мысль, что Энрико на пути к своему Франциско, не давала ей покоя. Зависть и ненависть так сильно мучили обманутую Изабеллу, что она в ту же ночь приказала пуститься в погоню за переодевшейся монахиней Энрикой и ее спутником. Глава 26. Возвращение ссыльных. Заходящее солнце тысячами огней освещало море, необозримая поверхность с ярко сверкавшими волнами походила на огненную равнину. По тихим волнам скользил большой пароход по направлению к Канарским островам, лежащим к западу от Африки. При подробном исследовании маленьких полуспущенных люков можно было видеть, что Лигера не только прекрасный пароход для прогулок, но к тому же на борту ее стояло 8 пушек. Лигера с быстротой молнии рассекала вечерние волны, которые с плеском ударялись о ее борта и затем стремились в водоворот, образуемый вечно движущимся винтом машины. На палубе парохода, глядя на горизонт, стоял мужчина средних лет с загорелым лицом в мундире испанского маршала, подле него молодой испанский офицер, а в стороне от них монах. Капитан Лигеры, стоявший на возвышенном месте посреди корабля, в кожаной фуражке с золотым ободком, небрежно сдвинутый на затылок, по временам также устремлял взоры на горизонт. «Уже видна земля, господин маршал!» — крикнул он вдруг с самодовольной улыбкой. «Дай мне скорее подзорную трубу, Рамиро. Я хочу посмотреть, не ошибаются ли орлиные глаза капитана», — проговорил маршал с сильно бьющимся сердцем. «Серано не подозревает, что мы так близко от него». «В самом деле, капитан прав. Вон там я вижу две черные точки, а перед ними широкий берег, на котором возвышается какая-то черная масса. Это Пико де Тейде. Он показывает нам, что мы прямым путем подъезжаем к Тенерифе», — сказал капитан. «Черные точки, которые вы видите в отдалении, — это потухшие вулканы нескольких маленьких необитаемых островков. С наступлением ночи мы прибудем в гавань Санта-Крус. Вон там Канария, Пальма, а на другой стороне Фуэрте-Вентура, Ферро, Лаомлотте и Гомера». «Знаю, старый друг», — отвечал Прим, исполненный радости при мысли, что скоро достигнет цели тайного путешествия. «Я уже раз видел их, но никогда не думал, что еще раз подъеду к ним с таким нетерпением и таинственным планом». «Позвольте, граф», — прошептал монах, подходя к Приму, — «мне бы тоже хотелось видеть цель нашего путешествия». «Возьмите, донна Энрико», — сказал он шепотом, — «возьмите подзорную трубу. Я знаю, что вас волнует, но вы плачете. Будьте храбры и мужественны, дорогой друг мой, иначе вы можете выдать себя, а нам предстоит еще не одна опасность». «Ожидание и радость вызывают на глазах моих слезы, граф Рейс», — отвечала Энрико, который весь экипаж считал монахом и который отлично исполняла свою роль. «Не сомневайтесь, не сомневайтесь, я храбро и спокойно встречу всякую опасность. Я немало их испытала». «Это правда, друг мой. Иначе у вас не хватило бы смелости принять участие в нашей экспедиции и даже отчасти побудить нас к ней. Когда я получил ваше письмо, в котором вы сообщили мне, что желаете повидаться с нашим Франциско, какой-то внутренний голос сказал мне: теперь пора. Отдаленные ссыльные готовятся протестовать. Не мешкай, вперед!»